5. Время есть холод. Всякое тело рано или поздно становится пищей телескопа, остывает с годами, удаляется от светила. Стекло зацветает сложным узором, рама — суть хрустальной джунгли хвоща, укропа и всего, что взрастило одиночество. Но, как у бюста в нише, глаз зимою скорее закатывается, чем плачет. Там, где роятся сны за пределом зрения, время, упавшее сильно ниже нуля, обжигает ваш мозг, как пальчик шалуна из русского стихотворения.